Ночью вода черна и глубока, и только на отмелях отливает тяжелой сединой, а редкие песчаные косы, выдаваясь из озера, в свете луны кажутся белыми. С того места, где стояла Лизавета, берег был виден хорошо. Он поднимался вверх отвесной стеной, опущенной поверху деревцами, и, добравшись почти до луны, отползал вниз, так что сам дом скрывался в тени. Впрочем, сегодня берег пылал, красные всполохи разрывали небо, расстилаясь до самого горизонта, чернили тучи дымом, несли вонь гари, крики, редкие следы суеты. Верно, люди пытались сбить пламя, но Лизавета догадывалась, что делали они это не слишком старательно, а может и вовсе, стоя в стороне, наблюдали, как корчится, агонизирует усадьба, очищаясь и освобождая их. Пускай, в ней не было ненависти или обиды, только ожидания. Холодная вода, немеющие ноги, лунная дорожка, пролегшая прямо по высокой косе, что разделяло озеро напополам, темные ямы по правую и левую стороны, и человек, сначала лишь черная тень на берегу, остервенело машущая руками, прыгающая, кричащая чего-то, но слов не разобрать. Да, Лизавета не больно и старалась. Потом тень попыталась приблизиться, оступилась, полетела кубарем с обрыва, плюхнулась, потревожив ровный рисунок луны на воде. Поднялась. «Лиза! Лизонька!» «Я тут!» — позвала Лизавета, пробуя ногой дно. «Нужно сделать шаг вперед, потом назад. Главное, не оступиться». «Лизонька, девочка моя, иди ко мне!» Человек приближался, широко расставив руки. В левой поблескивал узкий полумесяц серпа. «Я твой отец, я, а не он. Я тебя спасу». «Как Анисью? Зачем ты ее убил?» Шаг назад, острый камушек под пяткой. Что-то скользкое обвило лодыжку, точно примиряясь, но потом отступило. «И всех остальных. Отец назвал твое имя, а я не понимаю. Почему?» «Потому. Он проклятый. Он всегда был проклятым». Иван ступал осторожно, нащупывая ногой дно. «Он никакой не англичанин. Он из Погарья. Сирота Микитка Рябушкин. Взятый в дом из милости. А потом за милость эту злом отплативший. Он брата своего колдовством извел. А потом и дядьку, и жену его. Мне Нюрка рассказывала, как ей хозяйство досталось. Я все знаю, все». «Неправда. Почему он не падает? Неужели догадался? И шаги у него шире, чем у Лизаветы. А коса хоть длинная, на треть озера, но обрывается все-таки». «И матушку твою, Елизавету, сгубил. Одурманил, окрутил, привязал к себе. Он, все его вина, его!» «И близко уже, совсем близко. Но торопится Лизавета, отступает, уже прямо так и идет, не опасаясь в яму провалиться. Анисья, в чем повинна была?» «Кто? Она? Грешница. Развратница!» «Замер таки!» Разозлился, руки к небу воздев, завопил. «Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости! Он совратил! Он низверг душу невинную во грех похоти! Грех смертный!» «А Зузанна?» «Старая стерва! Все виновны, все! Развратничали двое, а третья прикрывала. И ты, Елизавета, тоже!» Иван вдруг замолчал и прыгнул, преодолевая одним махом расстояние, их разделяющее. Лизавета, вскрикнув, отступила. Ноги ее ушли вдруг под воду. Но прежде чем она успела испугаться, ноги ее нащупали твердую землю. А вот Иван не удержался. Рухнул в яму и сразу ушел под воду. И вынырнул, и снова ушел, скрывшись с головой. Выберется и убьет, как прочих убивал, за грехи, им же придуманные. Бежать надо. Но не может шелохнуться Лизавета. Стоит по самую грудь в воде, да смотрит, как упрямо барахтается, пытаясь выплыть Иван. И вроде рядом место безопасное, такое, чтоб ногам опора была, но от чего-то не выходит у Ивана доплыть, будто мешает кто. Русалка? Нет, в русалок Лизавета не верила. А много позже, повзрослев и узнав некоторые факты, лишь убедилась в правильности этой своей версии. Факты Лизавета Никитична любила, повторяя всякому, кому случалось рассказывать о странной судьбе батюшки своего, что не было у алхимика Якова Брюса ученика по имени Никита, и что, когда с Брюсом несчастье случилось, Мэджган в Петербурге пребывал, делами торговыми занимаясь. А потому никоим образом не может быть причастен к смерти Брюсовой и к похищению волшебной книги. И что отшельничество Мэджгана, нелюбовь к дочери, каковые в детстве ее Лизавету обижали, суть явные признаки нездоровья душевного, итогом коего стал пожар в усадьбе, унесший жизни четверых, включая самого Никиту Данилыча. Правда, в то же время Лизавета Никитична старательно умалчивала о записях в церковной книге, явно свидетельствовавших, что имелся среди детей Рябушкина мальчик Микитка, осиротевший и взятый родичами на воспитание, и что сгинул Микитка без вести сразу после смерти своего двоюродного брата Егора, который утонул. Умалчивала, но для себя решила, что верно, именно в этот час и случилась с отцом болезнь души. Бывает. А русалку железную, которая, вот ведь странность, уцелела при пожаре, в озеро спихнули. Впрочем, в те самые первые дни новой жизни у Лизаветы хватало иных забот. Ну да, управилась. Характером она пошла в матушку.